Анатолий Леонов, отец Феона, оживший покойник. За две недели до описываемых событий. Под покровом ночи в предтеченский предел Покровского собора Авраамиева городецкого монастыря, сопровождаемые церковным пономарем, вошли настоятель обители, архимандрит Паисий, монастырский келарь, отец Геннадий, и два инока, Фоти и Ермолай. Иноки несли с собой заступы и лопаты. Подойдя к иконостасу, монахи стали истово молиться и класть поклоны, в то время как церковный пономарь разжигал лампады и свечи перед хмурыми ликами святых. Мглу и мрачную таинственность предела сменили яркий свет и торжественное великолепие церковного убранства, совсем недавно обновленного собора, в котором даже олифа на досках не везде еще успела высохнуть и потемнеть, а сусальное золото окладов и церковной утвари слепили глаза свежестью и новизной. Закончив с молитвами, монахи во главе с настоятелем стали совершать странные действия. Молча отмеряя шагами некое условное расстояние на полу, то от одной, то от другой стены предела, простукивая доски черенками принесенных с собой инструментов. Скоро стало очевидно, что делали они это бессистемно, скорее надеясь на везение или постороннюю помощь, которая была явлена им в лице старого схимника Нектария, введенного в предел двумя молодыми послушниками, благоговейно и трепетно поддерживавшими его под локти. Войдя в предел, Нектарий уверенно подошел к солее справа от царских ворот иконостаса и, ударив пару раз посохом по доскам пола, указал в конкретное место. «Здесь он, тут скрывайте». «Это точно, отец Нектарий, не путаешь?» Архимандрит Паисий заглянул под глубокий куколь схимника. Нектарий, разгладив на груди расшитый черепами и крестами аналав, подошел к пилону храмового свода, у которого стоял большой медный подсвечник, и, поправив одну из покосившихся в нем свечей, проскрипел высоким, дребезжащим голосом: «Стар я, отец-наместник, могу забыть, о чем мы с тобой после вечерни говорили. А то, что 50 лет назад было, помню, как вчера». Архимандрит кивнул головой и повернулся к инокам. «Приступайте, братья, с Богом!» Фоти и Ермолай, засучив рукава подрясников, принялись заступами вскрывать деревянные доски пола. Свежие, всего год назад положенные полы скрипели и плохо поддавались усилиям монахов. Кованные железные гвозди нехотя вылезали из дубовых досок. Наконец раздался характерный хруст, и сломанная доска отлетела в сторону алтаря. «Осторожно там! Иконостас не повредите, ироды!» — недовольно бросил монастырский келарь отец Геннадий, чье естество изнывало от происходящего и уже подсчитывало, во сколько монастырской казне обойдется восстановление сломанного и разрушенного. Впрочем, вслед за первой доской далее дело пошло веселее. Скрыв пол на полторы сажени, Фотий и Ермолай взялись было за лопаты, но их лезвия тут же уперлись во что-то твердое. Ермолай упал коленями и руками расчистил землю под собой. — Отец-наместник, тут колода старая с телом. Она, что ли? Архимандрит Паисий вопросительно посмотрел на схимника Нектария. — Ты ж говорил, что он не меньше, чем на полсажени в глубине лежит, а тут и пары вершков не наберется. Нектарий заглянул во вскрытый склеп и изрек скрипуче, указывая дрожащим заскорузлым пальцем на иноков с лопатами. «Пусть братья расчистят колоду. Да свету больше. Плохо видеть стал, однако». Фотий с Ермолаем и прикнувшие к ним послушники, приведшие Нектария в храм, быстро очистили найденный гроб и придвинули ближе к могиле пару тяжелых подсвечников, усеянных десятками зажженных свечей. Светло стало, как днем. Спустившись при помощи помощников на край выкопанной могилы, схимник утвердительно кивнул головой и сказал спокойно и убежденно: «Он это преподобный Авраамий Галичевский, такой же, как и 50 лет назад, когда его мощи в первый раз обретены были. Только колода еще сильнее прогнила, а тело-то нетленно осталось». Архимандрит Паисий и Келлер Геннадий, присев на корточки, внимательно осмотрели старую колоду, ветхое дерево которое зияло огромными дырами. — Смотри, отец Геннадий, и правда нетленные! — удовлетворенно произнес архимандрит, указывая Келлере на землистую черную сухую руку преподобного Авраамия, проглядывающий из такой дыры, а также на острые скулы с редкой седой бородой, видневшейся из другой. «Это чудо, отец-наместник! Ко дню обретения мощей святой сам пожелал выйти к нам из плена склепа своего. Вот благодать-то!» Радостно сверкая глазами, ответил отец Геннадий, закрывая старую колоду атласной расписной поволокой. Архимандрит Паисий молча согласился со своим келарем и, перекрестившись на образ Спаса, произнес для всех окружающих: «Завтра, после заутренней крестного хода, перенесем мы мощи преподобного в драгоценную раку, что боярин Борис Салтыков из Москвы прислал. А сейчас, спаси Христос, братья, идите почивать с Богом». В конце третьей ночной стражи, задолго до заутренней службы, чуткий сон архимандрита Паисия был нарушен тихим чтением молитвы снаружи его личных покоев. «Молитвами святого владыки нашего, Господи Иисусе Христа, Сыне Божий, помилуй нас!» Паисий легко поднялся с жесткой дощатой лежанки, которую он не изменял никогда, несмотря на свой высокий духовный сан и благородное происхождение. «Аминь!» — произнес он спокойно и буднично, разрешая пришедшему войти. Вслед за этим в дверь кельи, неловко переступая с ноги на ногу, проник отец Келлер и, перекрестившись на иконы в красном углу, загнусил неестественным для себя голосом: «Доброго здоровья, отец-наместник! Как почивали?» «Доброго, доброго!» Паисий неспешно зажег лучину от едва горевшего фитиля масляной лампадки. «Зачем пришел, отец Геннадий?» Дело какое срочное, или случилось чего?» Келлер скривил кислую мину на испуганном лице и прошептал: «Беда! Отец Паисий, преподобный Авраамий, исчез!» «Что значит «исчез»?» — перевел на него недоумевающий взгляд архимандрит. «Встал и ушел?» «Не знаю, отец-наместник», — пролепетал Келлер, вытирая пот со лба. «Пономарь из Покровского собора прибежал, говорит, что могила преподобного пуста стоит». Подобрав полы рясы, архимандрит Паисий почти в припрыжку вбежал в предтеческий предел Покровского собора. Следом за ним, тяжело дыша и держась рукой за сердце, туда почти заполз тучный отец Геннадий. Внутри их уже поджидал соборный пономарь Петр по прозвищу Развесляй с чернецами Фотием и Ермолаем. «Ну?» — сходу задал им вопрос архимандрит, тревожно оглядывая помещение. Пономарь молча кивнул головой на покрытый расписной поволокой склеп преподобного Авраамия. «Что?» — недоуменно развел руками ничего не понимающий Паисий. Фотий и Ермолай откинули покрывало с могилы святого, открыв зияющую пустотой яму в полу. «И где колода с телом?» — спросил Паисий почему-то конкретно инока Фотия. — «Не ведаю, отче», — испуганно признался чернец, нервно потирая руки. — «Когда мы пришли, все так уже было». — «И как глубока яма?» — «Глубока», — покачал головой Фотий. — «Брат Ермолай лопатой мерил, до дна не достал». Паисий постоял в задумчивости и бросил ком земли вниз, в могилу. Снизу послышался звук удара о деревянную преграду. «Она там», — произнес Паисий, нахмурив брови. «Кто?» — недоуменно переспросил Фотий. «Никто, а что?» — сдержанно объяснил настоятель. Но желваки на его скулах заходили весьма красноречиво. «Колода там, на дне!» Иноки замерили глубину ямы куском веревки. Получилось более 2 сажений. Доставать старый прогнивший гроб с такой глубины было занятием весьма рискованным. Пришлось отцу Келлерю привлечь несколько трудников, работавших в тот ранний час на хозяйственном дворе обители. Пока трудники и монахи решали, что предпринять, в храм привели схимника Нектария. На этот раз он был молчалив и взволнован. Посмотрев на происходящее, он подошел к Паисию и сказал ему то, о чем в то время, наверное, думали все присутствующие в храме. «Знак это, отец-наместник, воля святого Авраамия. Не хочет он, чтобы его мощи обретены были». «Глупостью», — отмахнулся архимандрит, — «ерунду несешь, отец Нектарий. Наверняка этому есть более разумное объяснение, чем твое». В это время из могилы раздались душераздирающие вопли и мольбы о спасении. И на Кефоте и Ермолай, на веревках, спущенные на дно склепа, исступленными криками взывали о помощи. Когда их срочно подняли наверх, то Фотий был уже без сознания. А Ермолай, едва подбирая слова, рассказал, что как только ноги его коснулись дна, так услышал он посвист ужасный, от которого закружилась голова, и вмиг подкосились ноги, а все кости и суставы наполнились такой болью, что терпеть ее не стало никакой мочи. Пришедший в себя Фотий подтвердил слова своего товарища, заявив, что испытал то же самое. «Глупости, значит, ерунда!» — ехидно проскрипел Нектарий, глядя в глаза Паисию. «А вот им, наверное, так уже не кажется!» — кивнул он на двух испуганных, перепачканных землей монахов, сидящих у Амвона напротив царских ворот и тихо что-то говоривших находящимся рядом трудникам. «Да не могу я, отец Нектарий, так вот все взять и отменить!» — раздраженно ответил архимандрит. «Ты же знаешь, после смуты и польского разорения монастырь наш на ладан дышит. Того и гляди, монахи разбредутся кто куда, и удержать ни их нечем будет. Казна пуста, и доходов почти нет. Святой Авраамий — это наша надежда, всех нас, и твоя, и моя, и этих тоже», — кивнул он на Фотия с Нермолаем. «Через 2 недели церемония, сам архиепископ едет, вельможи богатые подарки шлют, другие монастыри частицу мощей преподобного просят, слава о нем по всему государству разнесут. Близок час, когда паломники нескончаемой рекой польются в обитель. И тогда монастырь наш оживет и окрепнет». «А ты что предлагаешь? Чтоб я собственноручно зарезал курицу, несущую золотые яйца? Да не будет этого никогда. Считай, что не было у нас с тобой этого разговора, и все. Мне жаль тебя, отец Паисий», — сокрушенно качая головой, проскрипел старый схимник. «Жаль, жаль, что веришь в судьбу только когда это выгодно. Вот ты решил не обращать внимания на знаки и тем самым бросил вызов судьбе. Теперь жди, ибо она обязательно примет его». Нектарий повернулся спиной к архимандриту и, медленно опираясь на посох, направился прочь из храма, не дожидаясь своих помощников. Паисий же, не удержавшись, продолжил спор. «Судьба. Судьба — это не вопрос случая, а вопрос выбора. Ее не ждут, а создают». Нектарий, не оборачиваясь, только махнул рукой и вышел за дверь. Тогда архимандрит подошел к притихшим монахам и трудникам и, не сильно скрывая свое раздражение, произнес: «Ну, чего вы расселись в храме Божьем? Продолжайте работать. Скоро уже заутреннее и крестный ход. Вы должны все успеть к этому времени».